Глава 22. Сказать, что сердце ухнулось куда-то в пятки, это не сказать ничего. Медсестра даже ничего не успела договорить, как я, наплевав на все вокруг, решительно двинулась в сторону лифта, нажав на кнопку несколько раз подряд, будто бы лифт быстрее приедет, если жать на кнопку. Я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу на месте, стремясь туда, наверх, к своему ребенку. Плюнув на ожидание, развернулась и полетела бегом по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Двигалась вверх, все выше и выше, на пятый этаж, там, где находилась реанимация. Влетев в коридор, я даже не вспомнила про то, что у меня нет бахил. Просто бежала так, как могла. Задыхаясь и варьируя между другими врачами, медсестрами и какими-то незнакомыми людьми. Наверное, посетители. Добежав до главных дверей, я распахнула их и тут же врезалась в чью-то широкую грудь, отшатнувшись на добрые пару шагов. «Так, стоп! Остановись на минутку!» Забормотал где-то над моей макушкой знакомый голос, а я втянула носом воздух и мгновенно узнала говорившего по аромату, парфюма и голосу. «Миш, он очнулся? Как он? Ты был у него?» Забормотала я, задыхаясь от недостатка кислорода. Все-таки от спорта я была далековато. Мой максимум — это зарядка. «Спокойно, я сказал!» — рявкнул мой бывший жених, встряхнув меня за плечи, приводя в чувство. «Он очнулся, но к нему пока нельзя. У него берут анализы. Если все хорошо, то совсем скоро его переведут в общую палату. Вечером ты сможешь его увидеть». «Вечером? А сейчас нельзя? Я не видела его долго!» Я была готова биться в истерике и падать на колени. «Миш, я все, что хочешь, сделаю. Миш, пожалуйста, дай мне его увидеть!» «Вика, это опасно!» — воскликнул мужчина. «Его иммунитет сейчас очень слаб. Так рисковать я не позволю. Не дай Боже, ты с какой заразой! Ты же даже этого не можешь знать! Мы должны точно понимать, что все в порядке, что нет воспаления, что все восстановилось. Да, он будет слаб, но к нему будет уже можно. Для начала мы должны посмотреть на результаты анализов». «Когда они будут готовы?» — прошептала я, уставившись на отца своего ребенка. «Плюс-минус через час. Пожалуйста, успокойся. Пойдем, я налью тебе успокоительного». «Да не хочу я!» Правда, меня проигнорировали и совершенно невежливо поволокли в сторону кабинета. Было ужасно стыдно, пока он тащил меня по коридору, но я сама так быстро явно не смогла бы. Оказавшись в полумраке кабинета, я расклеилась и рухнула в кресло, уронив голову в ладони, и банально зарыдала. Напряжение последних дней, да и ожидания, сказались на организме больше, чем я могла бы представить. Я не имела понятия, когда все это закончится, поэтому старалась держать себя в тонусе, чтобы среагировать, если это потребуется. И вот в самый важный момент банально посыпалась, как только узнала, что сын пришел в себя. «Я не помню, чтобы ты была такой впечатлительной», — произнес Миша, протягивая мне бокал с чем-то коричневым. «Что это?» — приняла я у него бокал. «Желательно залпом», — мрачно буркнул Миша и сел за свой рабочий стол, увеличивая между нами расстояние. Осушив содержимое бокала одним глотком, поморщилась. «Ты же знаешь, что я не пью такое!» — прохрипела я, силясь рассмотреть вокруг хоть какую-то жидкость, чтобы запить горечь. «Зато ты отвлеклась от своей истерики». «Нет у меня никакой истерики», — буркнула я. Миша посмотрел на меня, скептически вытянув бровь, а потом тяжело вздохнул. Молчание было гнетущим. Последний наш разговор закончился не очень удачно, поэтому начинать диалог я вообще не понимала как. «Слушай, я...» «Не надо извиняться, Вик. Ты имеешь право отстаивать свои границы». Слишком правильно прозвучала его фраза, что даже я не поверила уж, насколько я всегда доверяла своему чутью. «Миш, я ни в коем случае не препятствую твоему общению с Костей. Просто нам нужно обсудить, как рассказать ему о том, что ты его отец. Он уже многое понимает». «Вика, ему 4 года. Он пока ничего не понимает. Пока есть возможность найти с ним общий язык, я хотел бы это сделать. Если ты думаешь, что ты сможешь от меня спрятать ребенка, то ты глубоко ошибаешься. Я буду настаивать на том, чтобы подтвердить отцовство». Фраза прозвучала, как гром среди ясного неба. «Нет, я не хотела скрывать ребенка от отца. Но и впускать его в жизнь настолько плотно, я как-то тоже не думала. Может, не будешь торопиться?» «Торопиться куда? Я потерял 4 года жизни. Мой сын рос без меня. Я не помнил тебя, не знал о его существовании. По-моему, прошло достаточно времени, чтобы ты поняла, чего ты хочешь. Ты же не думала всю жизнь от меня его скрывать? Да и в любом случае, Вика, он мой сын. И это главный аргумент сейчас. Он и мой сын, если ты не забыл. И в графе «отец» у него прочерк. Это исправимо, я уже сказал». Сделав глубокий вдох, я решила не нагнетать. «Давай позже поговорим на эту тему», — попросила я. «Какие дальнейшие действия, если анализы сейчас покажут, что все в порядке? Его переведут в общую палату, и будем наблюдать за состоянием. В данный момент ему нельзя двигаться. Шея будет зафиксирована, швы будем снимать еще не скоро. Пока что будем делать капельницы еще пару недель точно. Плюс нужно проверить, не повлияла ли асфиксия на его состояние». «В каком смысле?» Внутри все снова заледенело. «Ну как ты думаешь, если мозг долгое время находится без кислорода, будут последствия?» «Ты хочешь сказать?» «Я не хочу ничего сказать!» рявкнул Миша. «Вика, я врач. Я не предполагаю. Я опираюсь на факты. Поэтому давай подождем результатов анализов, а потом встретимся с ним лично. Я проверю, как он себя чувствует. Рекомендую тебе не нагнетать». Голос стал строгим, а я мысленно скукожилась. «Как вы вообще дожили до такого возраста, если ты такая истеричка?» пробормотал мужчина еле слышно. Но я все же услышала. «Я не истеричка». «Ага, заметно». Миша встал из-за стола, подошел ко мне и протянул руку. «Идем. Я, кажется, могу кое-что для тебя сделать». С сомнением, глядя на его ладонь, я подняла голову. «Не надо бояться, пойдем. Я не укушу». Сомнения обуревали, но я решила рискнуть. Осторожно вложила свою ладошку в его руку, и по коже мгновенно пошли электрические разряды. Между нами до сих пор искрило, это было глупо отрицать. Миша смотрел на меня, не отрываясь, словно впервые видел. Поднявшись на ноги, я слегка качнулась, и наши лица оказались в опасной близости друг к другу. Глаза в глаза, одно дыхание на двоих. На мгновение я нырнула в воспоминания о нас, о том, как нам было хорошо друг с другом, как у меня потели ладошки, стоило только Мише подойти ко мне со спины и нежно коснуться губами моего уха. Я помню каждый момент наших отношений. Я плавилась в его объятиях, планировала счастливую жизнь. Сейчас же внутри разгорался пожар, реагируя на того самого мужчину, что делал меня такой счастливой. Дыхание срывалось, я машинально облизнула сухие губы и сглотнула от перенапряжения. В это же мгновение раздался стон, и меня прижали к крепкому телу. Родные губы накрыли мои, а язык настойчиво ворвался в рот, начав свой сумасшедший танец. Не было нежности, сомнениями тут и не пахло. Мой бывший жених не спрашивал. Он брал, клеймил, жадно пожирая последний кислород между нами. И я сдалась. Ответила на поцелуй со стоном, запустив пальцы в густые волосы Миши. Время вокруг нас остановилось. Были только мы. Впервые за долгое время я почувствовала счастье.